Глава восьмая. «Добрый день, ваша светлость!» Василий выглядел слишком счастливым, чтобы оказаться шпионом. А еще у него рот был заляпан сметаной. «Он что, ел мой борщ?» Я ворвался внутрь, готовый рвать и метать. Пока болтались по делам, я успел проголодаться. «И не дай чернобог, они тут без меня...» «Саня, мы...» — Святополк хотел что-то сказать, но осекся, когда я промчался мимо. Он пришел с Димоном, как я и ожидал, но сейчас меня волновало совершенно другое. «Борщ еще остался, господин», — догадалась Мария. Я как раз стоял у холодильника с распахнутой дверью. На полке красовалась заветная кастрюля, и на душе сразу стало легче. «Спасибо, Мария. Пусть живут». Успокоившись, я повернулся к удивленным гостям. Вопрос, почему я стал так бурно реагировать на такие вещи, оставим на потом, а пока... «Дмитрий!» — воскликнул я зубоскались. «И ты здесь!» Димон хмуро глянул на меня и отвел взгляд. «А Стас где?» На этот раз мой взгляд был обращен на Васю. «Что-то я его тут не вижу». Вася понял, что происходит, и объяснился. «Его светлости здесь нет, он послал меня проследить, чтобы я не сожрал собственных кузенов». Вася замялся. «Ну да, примерно так». Я взглянул на Свята, но тот лишь пожал плечами. «Мы не любим с телохранителями мотаться, батя вечно им какой-нибудь фигни накажет, хрен отцепится». «Да он сам напросился!» — воскликнул Димон. Протянул я, кинув взгляд на медитирующую Марию. «Ну, тогда понятно». Вася не нашел ничего лучше, чем нацепить глупую улыбку и делать вид, что не понимает, о чем речь. Колян сел на диван, чуть потеснив девчонок, которые, хихикая, поглядывали на забавного ухажера со сметаной на лице. «Кажется, мне придется скоро искать квартиру побольше. Места для полного сбора крайне мало. Ну или устрою базу где-нибудь еще. А здесь продолжу жить. Слишком уж мне нравится место». За окном открывался вид на деревья, шума почти нет. Воздух был свежее и чище, чем в любом другом месте города. «Зачем ты позвал Святополка?» — грозным голосом спросил Димон. «Что ты задумал?» Я без подробностей рассказал, что мы сейчас двинем в дикие земли. Все-таки Вася все еще оставался среди нас. А это прямой информатор братишки. На том, что мы выйдем за стену, скоро узнают и без него. Но вот зачем? Это уже более ценная информация. «Погоди», — Димон нахмурился. «Но первокурсникам же этот вопрос решенный». Кузены переглянулись. «Кажется, я достиг своей цели. Заинтересовал их». Осталось только подцепить Димона. И я решил сделать это внезапностью. «Выдвигаемся через полчаса, нужно пройти сегодня как можно дальше». «Чего?» — воскликнули они. «Ну, не спешите. Мне же надо успеть поесть борща», — возмутился я наигранно. Кажется, шутку они не оценили. Пейзаж за стенами поначалу не сильно отличался от обычного в здешних краях. Такая же тайга, реки, поля, поросшие кустарниками и высокой травой. Но примерно через 2 часа окружение начало заметно преображаться. «Мы подходим к ближайшим прорывам», — прокомментировал Димон. Он все-таки пошел с нами, как я и предполагал. У Свята не было выбора, а за те полчаса, которые я наслаждался борщом, а им было сказано переодеваться в походную форму, весомых аргументов в пользу того, чтобы отложить мероприятие, найдено не было. «Ты сбрендил, там опасно и прочее, мы не готовы» — это лишь отговорки, которые на меня не подействовали никак. Васю хотели отправить за Стасом, мол, глядишь, он меня переубедит, но я попросил Марию задержать гостя. Гость не сопротивлялся. Как раз сейчас она должна будет его отпустить, но не уверен, что Вася тут же побежит докладывать. Женщины — страшная сила. И не удивлюсь, если они были идеей Чернобога. «Сколько нам еще идти по картам?» — спросил Свят. Я рассказал кузенам о цели нашего похода только когда мы покинули город. Не сказал бы, что они сильно обрадовались. Доберемся ближе к вечеру, а ночью устроим облаву. Ящерокрылый не очень хорошо ориентируется в темноте. Ты уверен в информаторе? А то будем тащиться просто так. Вот и проверим. Другого все равно не нашлось. Еще примерно через полчаса мы наткнулись на пустоши. Явный след адских гончих и отличный повод пополнить запасы ингредиентов. На поверхности их трупы разлагались довольно быстро, но, думаю, мы успеем собрать довольно много, если попадется целая... «Стая!» — воскликнул Колян. «На 3 часа!» Гончие тоже нас заметили и уже устремились в нашу сторону. Их было не слишком много, так что расправились быстро. В ход пошли клыки, хвосты, сердца и желудки. Если они прямо извергали кислоту, представьте себе, что творилось в их желудках. Я как раз опробовал свой новый нож и остался предельно доволен. Резал как по маслу. Выковыривал, рубил, вспарывал. Все как надо. Настоящий рабочий инструмент. Прорыв тоже оказался неподалеку. Демон, похоже, скрывался внутри, причем уже долгое время. Вокруг расщелины все окаменело, а пустошь вокруг была твердая, словно застывшая лава. Проверять мы, конечно, не стали и пошли дальше. Если охотники не закрыли прорыв, там ничего сверхопасного не было. Тем более он находился совсем рядом с Академией, так что не заметить его было нельзя. По пути мы встретили еще пару прорывов. Один был свежий, и надо бы его проверить и закрыть в случае необходимости, но это забота местных властей. Так что мы отправили координаты в город, и Иван Васильевич проследит, чтобы команда охотников выполнила свою работу. У нас же была другая цель. Поэтому тратить время на жироглота, толстую всепоглощающую гусеницу размером с бульдозер, мы не стали. Это был медлительный, неповоротливый демон, но довольно живучий. Уверен, мы бы справились без проблем, однако пришлось бы заканчивать сегодняшний бросок прямо здесь. Времени жироглоты требовали огромное количество, как и затрат магии. Пробить их окаменевшую броню, которая еще и пружинила словно на батуте, дело непростое. А потом еще пришлось бы иметь дело с толстым слоем подкожного жира, чтобы добраться таки до жизненно важных органов и прикончить, наконец, эту тварь. Короче, были бы уставшими, все в слизи и грязи. А добыча с этого демона кот наплакал. Демонический кристалл еще можно было бы продать за более-менее вменяемые деньги, но это не то, на что я рассчитывал. Демонические кристаллы я вообще не планировал продавать. На них у меня были другие планы, так что страж и креветка до сих пор хранились у меня в сумке. Погода сегодня была вполне удобной. Возможно, даже Чернобог подгадал, потому что до полуночи ожидались небольшая облачность и солнце, а ночью уже осадки и сильный ветер с дождем. Для охоты на крылатых тварей лучше не придумаешь. «Что ты собираешься делать, Саня?» — вдруг спросил Свят. Я с вопросом взглянул на него. «Ну, подомнем мы сейчас восток. Хрен знает, как ты собираешься это провернуть, но все же». Он вздохнул, прыгнув на выступ впереди. «А потом...» «А потом...» — хотел было я ответить, но с подозрением взглянул на Димона. Он, конечно, отправился вместе с нами. Но это было вместе с братом, а не со мной. Доверять ему еще нельзя. «Он не расскажет. Понял мои подозрения, Свет?» «Я не пойду против брата», — кивнул Димон. «А он вынужден сражаться за тебя». Что ж, такого объяснения мне хватило. Не для раскрытия всех подробностей, конечно, но я достаточно хорошо знал этих двоих, чтобы быть уверенным в их словах. Дальше я посмотрю, кто сделает следующий ход, и сокрушу его. У Востока самый высокий потенциал среди других районов. Просто управляли им не те люди. Мы миновали небольшой участок леса и вышли в просторное холмистое поле. Здесь заканчивалось приграничье. И начиналась зона, которую называли границей. Участок земли, пролегающий до реки Енисей. Сразу в лицо подул сильный ветер, от которого негде было укрыться. Ноги приминали высокую траву, мягко пружиня по земле. Я оторвал стебель, попавший под руку, сунул в зубы и потихоньку грыз. Кажется, гнездо ящерокрылов было уже совсем рядом. «Ты решил с ноги залететь в игру, как я понял», — продолжил Свят. «Это вряд ли кому-то понравится. Баланс сил в городе сохранялся годами. Всему когда-то приходит конец. «Ты нарушишь стабильность», — вклинился Димон. «Говорят, до недавнего времени в городе царил бардак. Новые потрясения мало кому понравятся». Я ухмыльнулся. «Стабильность бывает разная, согласись. Стабильно херово — это не очень хорошо. А сейчас я за короткое время увидел коррупцию, произвол, нелегальщину и прочее. Это все будет копиться и копиться, пока не взорвется к чертовой матери. А я сорву нарыв вовремя и наложу дела». «Да ты просто спаситель», — пробурчал Димон. «Эх, ты даже не представляешь, насколько ты прав». Прорывы значительно меняли ландшафт и экосистему, но не только. Даже климат мог измениться. Магические аномалии способны устроить посреди тропиков зону вечной мерзлоты, а где-нибудь на Северном полюсе — туристический рай с горячими источниками, пляжами и зелеными лугами. Ну, такой рай, конечно, будет населен демоноидами, но разве это проблема? Вот и сейчас. Чем ближе мы подбирались вглубь границы, тем чаще натыкались на последствия когда-то открывшихся здесь прорывов. Даже после закрытия они еще долго влияли на ландшафт. И, например, на вершине холма мы наткнулись на обширный карьер, который уже заполнился водой. «Добрались», — вздохнул Колян. Этот карьер был главным ориентиром на пути. И тут... Будто в подтверждение, издалека донесся рев, одновременно похожий на рокотание, писк и рык. «Ящерокрыл», — сказал очевидное Свят. «Теперь придется двигаться осторожнее». Он был прав. Чтобы устроить засаду на этих летающих тварей, важно подобраться незаметно. А это сделать не так уж просто в открытом поле. Я отправил куницу на разведку. Она предупредит, если демоноиды решат полетать где-нибудь поблизости или впереди окажется еще какая-нибудь опасность. Кот был счастлив, что его не заставили никуда идти, и свернулся клубочком, чтобы продолжить спать. «Погнали», — махнул я ребятам. И мы вместе прыгнули в озеро, подхватив себя магией воды. Колян управлялся с этой стихией лучше всех. И, видимо, любил кататься по волнам, потому что сдерживался как только мог, чтобы не рвануть вперед. Но этот карьер был не туристическим водоемом, а последствием прорыва в зоне аномальной активности. Беззаботно резвиться здесь не стоило. «Сань, можно спросить?» Свят вдруг подобрался поближе. «Валей, как ты собираешься править кланом, если мы победим?» «Когда?» «Что?» «Когда победим?» «Я не проиграю». Он слегка покачал головой и сжал челюсть. То ли восхищался моей уверенностью, то ли она его бесила. Похоже, и то, и то. «Уж ты-то упертый. Я был уверен, что одолею тебя тогда. А потом жрал землю, не в силах встать на ноги. Как это у тебя получилось? В один миг поединок перевернулся. Я рискнул». «Рисковать — это твой путь. Не совсем». Поверхность воды поднялась волнами, будто скоро должен был начаться шторм. Куница уже была на другом берегу, так что гадать, что это, очередная аномалия или опасность, приходилось самому. «Может, послать кота посмотреть?» Кот аж проснулся от такой наглости. Недобро глянул на меня, шикнул и свернулся обратно. «Я обдумал тот риск, иного пути не было. Ты не хотел просто так проигрывать. А мои действия могли как минимум сравнять шансы, что и произошло, но я знал об этом наперед. Хотя ошибки и я совершал. Вспомнить только Туринова и то, как он чуть не прикончил нас с Марией. Конечно, спровоцировать ублюдка нужно было, но тогда я слишком уж понадеялся на спутницу и недооценил противника. От воспоминания о болотной магии аж передёрнуло. «Знаешь, отец...» — Святополк явно раздумывал, стоит ли говорить это. Он посматривал на Димона, который до сих пор смотрел на меня волком, но все же решился. «Отец всегда завидовал дяде. Хотел быть главой клана. Знаю. Но он не смог бы им стать. Никогда». Вот тут я удивился. Взглянул на Света так, будто он сказал что-то невероятное, хотя это примерно так и было. «Он хороший», — будто оправдывался Свят, — «но не лучший. Понимаю, брат». Думаю, брат здесь было очень уместно. Святополк слегка улыбнулся, кивнул и что-то хотел еще добавить, как вдруг я резко подал команду. «Все под воду!» Парни в ту же секунду исполнили указания, и мы скрылись под толщей воды, окружив себя шарами воздуха. А через несколько секунд над карьером пролетели две крылатые твари. Их силуэты отражали скудный свет янтарным блеском. Но из-за грязной воды казались мутными и едва различимыми. Они издали свой пронзительный крик, отозвавшийся вибрацией по воде, сделали пару кругов вдоль берега, а затем улетели. Куница меня предупредила об их приближении. А теперь начала преследовать, чтобы узнать точное расположение гнезда. Я убедился, что опасность миновала, и подал сигнал выбираться на поверхность. До берега оставалось совсем немного, так что... Но не сейчас же. Однако моя просьба не была услышана. И скоро перед нами промчалась здоровенная вытянутая тень. А затем еще одна и еще. Мы мигом собрались вместе и выстроились в боевую позицию, чтобы быть готовыми отразить угрозу с любой стороны. Бездумно кидаться прочь сейчас могло быть опасно. Некоторые водные демоноиды только того и ждут. Но эти, похоже, оказались не очень терпеливыми. Первая тварь ворвалась между нами стрелой. У нее была вытянутая морда с длинным остроконечным носом и десяток мелких глаз, расположенных чуть ли не по всему телу. Нас разбросало в стороны. Но я успел полоснуть тварь мечом на полной скорости. А скоро мы собрались обратно, чтобы встретить второго демоноида. Вместе с Соколовым мы встретили его единой воздушной пушкой, сбив с траектории. А Колян сформировал перед острым носом глыбу льда. Демоноид разбил льдину, но на пару секунд его оглушило. Мы воспользовались этим временем, чтобы подобраться поближе к поверхности, но затем почти сразу отбивались от третьей твари. Затем появилась идея, от которой у меня самого немного засосало под ложечкой. «Колян!» — воскликнул я, объединяя воздушный шар вместе с ним. «Парни!» — Свят и Димон присоединились. «Есть идея?» — спросил Колян. «Ага, помнишь креветку?» По лицу я уловил, что Колян помнил креветку. Глаза сразу расширились, будто призрака увидел. Даже волосы зашевелились. Или мне так померещилось, конечно. «Не надо!» «Надо!» «Вы о чем?» — хором спросили кузены. Я ухмыльнулся, зубоскали и сказал всем усилить плотность воздуха в шаре. «Живее, они уже на подходе!» Твари оправились после первой неудачной атаки и устремились в нашу сторону. «Да что ты хочешь?» Но Свят не успел договорить. Сконцентрировав побольше магии и подпитав ее доброй порцией хаоса, я выпустил наружу мощные разряды молний. «Сумасшедший!» — прокричал Димон, закрывая глаза от вспышек света. «Лучше держите воздушный заслон!» — злобно хохоча напомнил я. «Иначе все тут поджаримся! Ха-ха-ха!» Парни внемли предупреждению и принялись вкладывать магию в воздух. Демоноидов тем временем штырило не по-детски. Они изгибались, ломались, скручивались в кратковременных периодах между очередными разрядами, пока не повисли без сознания. Убить их не убил, но оглушил знатно. На этом решил и остановиться. А то молния требовала прорву магии. Когда все стихло, парни с облегчением выдохнули. «Да ты просто!» — снова что-то заворчал Димон. Но у меня не было желания слушать ничего, кроме «Од моему гению», так что я отделился от них и ринулся к самой крупной твари, пока та не очнулась. «Какого хрена ты творишь?» — не выдержал уже Колян. «Уходите», — махнул я им. «Я догоню». Чуть помешков, парни послушались, а я остановился возле длинной вытянутой головы демоноида, достал меч и нож. «Суши из него не очень, но вот на алхимический стол пойдет в самый раз». И принялся рубить защитную чешую. Вынырнул из карьера, вылетев как ракета из подводной лодки. Очнувшиеся твари вынырнули за мной и несколько метров упорно преследовали в воздухе, охотясь на мой зад. Но их победила гравитация, а я двинулся к берегу. Он был совсем недалеко, и там уже ждали парни. Когда я приземлился рядом, сверкая довольной ухмылкой, на меня посмотрели как на... Ну, приму это за восхищение. когда получит свою долю с продажи, убедятся во мне еще сильнее. Но чем более осуждающими глазами будут на меня глазеть, тем меньше окажется их доля. «Погнали дальше», — махнул я. «Осталось чуть-чуть, и сделаем привал». Куница уже послала сигнал, что нашла гнездо. Осталось разбить лагерь и дождаться темноты. «Похоже, ящерокрылы тут охотятся», — сказал чуть попозже Колян. «Это ж они взбудоражили этих демоноидов». «Копьеносы», — уточнил Димон. «Вредные чудища. Некоторым демонам фору дадут». «Ага, интересно, насколько же опасны чудища, которые на них охотятся?» — нервно хихикнул Свят. «Скоро узнаем!» — подбодрил я его. Дальнейший путь прошел без особых помех. Ящерокрылы еще пару раз пролетали над нами, но Колян шустро устраивал подземное укрытие, и мы остались незамеченными. Собственно, в подобном укрытии мы и остановились примерно в километре от гнезда. Похоже, там было минимум 5 особей. Но демон — лишь один. Он-то нам и был нужен. Тучи сгущались, воздух становился более влажным и тяжелым. Мы по-быстрому перекусили и легли спать, чтобы набраться сил. Ночка обещала быть веселой.